Я не знаю, где он. Я не могу его найти, Толь. Марина плачет в три ручья, тогда как мы с Ирой лишь переглядываемся. Время уже позднее. Я понимаю прекрасно, что если не выйду через 10 минут, опоздаю на свою последнюю маршрутку. Марин, ты уверена, что не забыла дома свой телефон? Алена подходит к ней, спрашивая. И тут я улавливаю, что случилась какая-то кража. Или что-то, что просто вывело Марину из себя. Уверена! Я пришла с ним, переоделась, но потом он пропал. Ой, и вы тут! Лепечет Маринка, как только видит вышедшего из кабинета Бакирова. Он вертит ключи в руке и уже явно собирается уходить. Что тут, Тоха? Кража. Телефон у Маринки спиздили. Похоже, свои. Анатолий неодобрительно качает головой, но смотрю я на Бакирова. Почему-то каждый раз мне очень хочется смотреть на него, хоть он и пугает меня до чертиков. Михаил Александрович выше Анатолия и шире в плечах, и еще эти татуировки у него на руках. Они меня пугают. Сильно. Марин, с кем работала на смене сегодня? С девушками-танцовщицами. Аленой, Ирой и этой, новенькой нашей, Линой. Бакиров тут же взгляд на меня переводит, и я чувствую какой-то холод в его глазах. Недоверие. Неужели он думает, что... Выверни карманы, ангел. Басит Михаил Александрович. Я аж рот открываю от шока. Со всех вариантов персонала он подозревает в краже именно меня.